Этот контраст с поведением Роуна был настолько огромен, что на ее деточке никто и слова не сказал. Все были слишком шокированы, чтобы доказывать свою взрослость. Поверить в то, что эта милейшая женщина, музыкальный продюсер, было просто невозможно. Она была как воспитатель в детском саду, как подруга твоей бабушки, как милая соседка, которая в детстве угощала конфетами. В общем, такого человека меньше всего ожидаешь увидеть в студии звукозаписи. Но Пыгун была именно музыкальным продюсером. Коротко рассказала о себе, писала песни еще айдолам первого поколения, немного застала второе. Потом ее невестка в относительно раннем возрасте стала матерью тройняшек, и Пыгун погрузилась в будни счастливой бабушки. Показала фото внуков, и тройняшек старшего сына, и трех погодок младшего, и близнецов дочери. Главное, что понял Хару, в этой семье всеми силами пытаются поднять рождаемость в стране. 8 внуков. Не мудрено, что теперь Пыгун всех сынками и детками называет, ни невестки, ни дочь в декрете не сидели, детей воспитывала бабушка. Теперь, когда все дети достаточно взрослые, она вернулась к любимой работе. Пыгун часто пишет баллады, преимущественно на корейском, английской лирике самый минимум. Даже если балладу в итоге превращают в танцевальную песню, у нее все равно остается один особый момент, это история. То есть в песне, кроме припевов и куплетов, есть еще завязка, кульминация и финал. За долгие годы воспитания внуков Пыгун в стол написала немало лирики. Большая часть категорически не подходит не просто группе Bloodsthorn, а вообще любому к поп-коллективу. Кроме песен о радости материнства, по словам самой Пыгун, у нее еще много композиций, основанных на сказках, мультиках и новостных сюжетах. Их звукорежиссер поделился, что его любимая песня, для которой пока не нашли исполнителя, основана на новостном ролике, где говорится о том, что женщина убила супруга, нанеся ему 16 колотых ран кухонным ножом. Это многое говорило о том, какую лирику писала Пыгун, пока сидела с внуками. Но исполнять они будут, разумеется, что-то менее мрачное. Песня с самого начала была задумана как легкая ирония над девушкой, которая ждет своего прекрасного принца, упуская из вида парней, которые уже рядом, начала объяснять Пыгун. Потом инсольщик помог сделать рэп-вставку, которая немного снизила сладость. Вокалисты будут петь о том, какая девушка красивая, добрая, интересная, что любой парень хотел бы быть рядом с ней, но она ждет кого-то особенного. А потом Чинмина зачитает менее оптимистичный текст. Сердце такой мечтательницы может разбить тот, кто похож на идеального парня, но на деле им не является. То есть разбавит эту сахарность. Давайте послушаем гайд. Она усадила их на диван, но сама не садилась, ходила туда-сюда. У Хару взгляд постоянно задерживался на ее возмутительно ярких брюках, что вызывало некоторый дискомфорт. Как-то неудобно постоянно пялиться на ноги, когда с тобой разговаривают. Но потом заиграла музыка, и штаны в горошек перестали его волновать. Песня имела интересную структуру. У куплетов было неоднородное звучание, это было похоже на аттракцион «Веселые горки» в старых парках. Не тот экстрим, который дают современные американские горки, а что-то полегче. До середины куплета строчки идут вверх по нарастающей, словно вот-вот будет что-то кульминационное, но резкого падения не происходит, звучание становится все ниже и спокойнее, как будто скатываешься с горки. Получается, что каждые последующие две строки поются чуть выше предыдущих, а потом, напротив, ниже предыдущих. Предпрепев распевный, мечтательный, а сам припев, очень высокий для вокалистов-мужчин, в демозаписи его исполнял женский голос. Бридж – это рэп-партия для Чинмина, он достаточно быстрый, а потом, вот уж неожиданность, второй бридж – вокальный. Он небольшой, но очень эмоциональный. Музыка меняется на протяжении песни, вначале это фортепиано и легкий барабанный бит, но к финалу темп ускоряется, добавляется все больше инструментов, песня из мягкой баллады становится почти танцевальным треком. Очень красиво, очень непривычно, очень сложно в вокальном плане. Припев осторожно начал Хару, но Пыгун сама его прервала. «Я знаю, что в оригинальной тональности его можешь исполнить только ты, Хару, я, и все 4 припева будешь петь ты». Но это, попытался возразить Хару, но Пыгун опять не дала ему продолжить. Риски просчитаны. Мелодия писалась из расчета, что у нас есть вокалист, который сможет это исполнить. Тональность первого припева чуть ниже, теоретически, некоторые из вас могли бы попробовать его спеть, но мы не будем этого делать. Вы знаете, почему первый припев важен. Они все замотали головами, а Пыгун охотно пояснила. Чаще всего именно первый припев используют для демонстрации песни во время различных рекламных промороликов. На старте группы вам очень важно привлечь как можно больше внимания. Хару уже популярен, у него приятный тембр и потрясающая внешность. Первые припевы ему отдают примерно с той же целью, с какой для съемок берут красивых, популярных актеров. Поэтому, детка, петь тебе первые припевы еще какое-то время, пока группа не станет популярна сама по себе. Возражать ей Хару, разумеется, уже не стал. В вопросах продвижения Пыгун и другие продюсеры явно разбираются лучше, так что остается только следовать их советам. Песню записывали очень долго. Основная причина – текст и демозапись им показали уже в студии, так что парни не могли заранее подготовиться к записи. Бацкбуни они смогли хотя бы послушать до начала работы, пробовали спеть. Хару пришлось хорошо постараться, чтобы удовлетворить запросы Пыгун. Она не кричала на них, а очень мягко говорила в микрофон. «Сынок, мне не нравится третья строчка. Нужно чуть больше мечтательности в голос. Постарайся, пожалуйста». Вот только требовала она в итоге едва ли не большего, чем Роун. Они менялись местами, дробили запись своих партий на несколько частей, пили воду и чай, разминались прямо в студии. Тэюн умудрился снова вздремнуть. В итоге Хару даже не присутствовал во время всей записи. У него была запланирована фотосессия для рекламы напитка, 50 тысяч долларов после вычета налогов, так что менеджер Пён увез его работать. Вернувшись на студию через 4 часа, Хару с удивлением понял, что остальные уже уехали. «Мы что-то напутали», – удивился, в том числе, менеджер Пён. Обычно менеджерам первым сообщают об изменении планов. Сегодня они весь день должны были работать в студии, так что отсутствие остальных парней действительно удивляло. «Нет-нет, все в порядке», — сказала Пыгун. «У меня другая работа с Хару, но сначала мы немного поболтаем». «Простите, менеджер, я не знаю вашего имени». «Простите», — чуть поклонился менеджер Пён Санвон. «Господин Пён, могу я попросить вас купить нам кофе?» «Конечно. Какой вы будете? Айс американо с шоколадным или карамельным сиропом?» «Если можно». Спрашивать, что будет пить Хару, менеджер Пён не стал. Сразу вышел из студии. «Садись сюда, к панели», — предложила Пыгун. «Мы как раз закончили сведение трека, заодно послушаем». Хару осторожно кивнул. Он был немного сбит с толку из-за того, что парней на месте не оказалось. Но Пыгун всего одной фразой объяснила причину личной беседы. «Твой кавер для соцсетей». Хару ахнул, вспомнив. «Точно». По контракту он должен регулярно делать гитарные каверы. На обсуждении контракта он спросил им Минса, как он успеет, ведь это требует немало времени. Не просто выучить мелодию и текст, нужно же вообще решить, что он будет петь, найти аккорды, либо самому их определить на слух, плюс текст. Но Минса тогда сказала, что он не будет ничего делать сам, его задача – только выучить все и спеть, а подготовкой будет заниматься Став. Видимо, как раз сейчас они займутся первым кавером. У панели уже сидел их звукорежиссер, Ли Джун Хён. С Роуном он почти всегда молчал, но Спыгун был весьма разговорчив, даже шутил. Он же и включил для Хару готовый трек, как раз закончили работу над звуком. Хару действительно нравилась эта песня. Она звучала как будто нетипично для поп-музыки, но при этом было в ней что-то цепляющее, прилипчивое. «Что скажешь о песне в целом?» – спросила Пыгун, когда Хару снял наушники. «Мне нравится», – осторожно ответил Хару. «Она непривычно звучит, структура для поп-музыки немного нетипична, но в ней все равно есть что-то попсовое», – с улыбкой подсказала Пыгун. Хару кивнул. «Это экспериментальный трек», – сказала Пыгун. «Мы, в любом случае, выпустим похожий в следующем альбоме, но его основная цель – проверить реакцию слушателей, молодежи». «Ты бы слушал такую песню?» Хару немного виновато улыбнулся. «Я бы слушал, но я не самый хороший представитель современной молодежи. Я практически не слушаю поп-музыку». Пыгун улыбнулась. «Ничего. Поп-музыка, если это качественная поп-музыка, не знает границ. Поэтому и является частью масс-культуры. Она универсальна. Ты можешь быть суровым рокером, а потом внезапно понять, что зависим от песни про бабочек в животе и сам себя ненавидишь за эту зависимость». Хару хихикнул, понимая, о чем говорит Пыгун. «Есть у попсовых мелодий такая особенность. Иногда они просто становятся частью твоей жизни, и ты не можешь от них отделаться, даже если тебе такое не нравится. Я хочу, чтобы ты послушал песню еще разок, только уже внимательнее», — внезапно сказала Пыгун. «Джун Хён, детка, пусти Хару к монитору, научи перематывать в программе». Хару подъехал к монитору, Джун Хён показал, куда можно нажимать, чтобы перемещать бегунок воспроизведения, ничего при этом не испортив. Хару все еще не понимал, чего это к нему пристали с подобным, но спорить не стал. Идеальный айдол же. Он включил воспроизведение и начал внимательно слушать. Вообще, ему все нравилось. Он ведь не профессионал, мало что понимал. Но в какой-то момент воспроизведения услышал странный звук, как будто кто-то цокает. Так еще дети изображают цоканье лошадки. «А что это за странный звук?» — спросил он, снова включая нужный момент. «Это моя подпись», — объяснила Пыгун. «У многих музыкальных продюсеров есть такие. Кто-то добавляет определенные звуки, кто-то называет имя». Хару кивнул. Он слышал о подобном, просто раньше не обращал внимания. Честно говоря, он так и не нашел моментов, которые ему казались бы странными. Песня была идеальной. Как минимум, на его дилетантский слух, о чем он и сказал Пыгун. Та же попросила Джун Хёна включить второй вариант этой же песни. «Поймешь, в чем разница?» — спросила Пыгун. Песню включили снова. Сначала казалось, что почти никаких изменений нет, но потом тональность последнего припева искусственно понизили и в бридж добавили вокальную подложку, ответил Хару. «Ты занимался сольфеджио?» — спросила Пыгун. Хару на секунду растерялся. В вокальном кружке давали самые основы, в агентстве те же основы, только подробнее. Хару это давалось легко, потому что он это уже проходил в прошлой жизни, когда ходил в музыкальную школу. И что отвечать? Решив, что лучше сейчас сказать правду, а врать потом, он ответил. Да, он уже подозревал, почему Пыгун заинтересовалась этой темой. На сольфеджио в вокальных кружках учат читать ноты с листа, то есть петь без прослушивания образца. Нередко это единственное, чему там учат. Но для учеников музыкальных школ сольфеджио – это кошмар. Главная причина ненависти детей – это диктанты, когда учитель играет, а ты должен в тетради записать все ноты. В классе Антона все ненавидели сольфеджио. Антон, в принципе, не особо любил музыкалку, но музыкальные диктанты он однозначно писал лучше, чем диктанты по русскому языку. Не сказать, что определение нот давалось ему легко, но это точно не было мучением, как для некоторых других. Практически все музыканты имеют развитый относительный слух. Как раз ему и обучают на уроках сольфеджио. Это не врожденная способность, а навык. Ты помнишь, как звучат ноты и разница между ними, поэтому можешь музыку записывать на бумаге. Таким навыком обладал и Антон. Но есть понятие абсолютного слуха. Это уже, скорее, способность, которую можно усилить тренировками. Люди с абсолютным слухом – редкость, упрощая до максимума. Хороший относительный слух позволяет определять ноты в сравнении. Для лучшего понимания нужно сыграть мелодию несколько раз. В уме музыкант рассуждает, какая там тональность, какие ноты, какие интервалы. Это похоже на разгадывание кроссворда. Человек с абсолютным слухом, в теории, ничего не разгадывает. Он просто знает, что это ре мажор, и все тут. Так, по крайней мере, когда-то объяснили Антону. И первые месяцы в теле Хару его чуткий слух казался просто чутким слухом. Но занятия вокалом и танцами рождали некоторые сомнения. Чем больше Хару репетировал, тем отчетливее понимал, что-то с ним не так. Это ненормально, настолько чутко реагировать на фальшь, настолько точно улавливать ритм. Он же по звуку шагов понимает, если кто-то в танце ошибку делает. Просто слушает образец, шиня, а потом по звуку всех отслеживает. То же самое в вокале, на распевке, когда поют хором, он точно знает, кто и в какой момент сделал ошибку. Скорее всего, у Хару абсолютный музыкальный слух, но точно сказать он не может, не хватает знаний, ведь музыкальную школу Антон бросил, а образование Хару вообще поверхностно. «Насколько хорошо ты различаешь ноты?» – спросила Пыгун. «Не знаю», – честно ответил Хару, – «нас учат в основном читать с листа, а не записывать. Отвернись», – потребовала она. Хару послушно повернулся на стуле. «Пыгун, кажется, что-то не рассказала о своем прошлом. Она сыграла гамму, как обычно учителя делают на диктантах, чтобы настроить слух, а потом проиграла небольшой фрагмент на два такта. М, это до мажор», — определил Хару. «Мелодия. Ре, соль, ля, потом что-то вроде си, да пауза до соль», — он не был уверен. Вообще-то делать такое на слух, с одного прослушивания, весьма амбициозное решение. Обычно мелодию для диктантов слушают хотя бы трижды, слушают, записывают, проверяют. А он, просто по памяти. Все верно, сказала Пыгун. Как я и думала, абсолютный слух. Удивительно, что Роун не понял. Ты, вообще, ошибаешься в исполнении? Хару повернулся с креслом обратно к ней и неловко пожал плечами. Кажется, именно ошибок в исполнении у него давно нет. Бывают проблемы с управлением голосом. Не всегда он может взять такие высокие ноты, как нужно, иногда не получается что-то исполнить чисто. Но именно попадание в ноты с этим у него проблем вообще нет. Никогда. Кажется, нет, ответил он. Ты знаешь, что такое абсолютный слух? Мне всегда казалось, это когда человек бесится, если на полтона ниже ноту сыграл, честно ответил он. Но меня ошибки не раздражают, и не всегда я понимаю, в чем именно ошибка. Пыгун кивнул. Нет музыкального образования, кивнула Пыгун. Интересно было бы посмотреть, каким бы ты стал, если бы было время на полноценное обучение. Хару неловко улыбнулся. То, что у него абсолютный слух, не дает гарантий, что он добьется каких-то невероятных успехов. Это просто особенность такая, различать ноты. Может быть полезно, но, вообще-то, многие реально жалуются на то, что в обычной жизни абсолютный слух скорее является причиной для постоянного раздражения из-за неидеально звучащего мира. Ладно, вздохнула Пыгун, какой вариант песни тебе нравится больше, первый или второй? Обработанный, второй, он интереснее. Пыгун кивнула. Пиши на, пусть возвращается. Перепишем последний припев. А ты готовься, вокальную подложку записывать будешь ты. Хару кивнул и тут же достал телефон. Он как раз объяснил на, что от него требуется, когда в студию, наконец-то, вошел менеджер Пён с кофе. Пей сейчас, время есть, улыбнулась Пыгун. Хочешь послушать, что еще вы будете записывать к первому камбику? Конечно, оживился Хару. Услышать следующую песню ему было действительно любопытно. Глава 12. Совпадение. Хару, как оказалось, не совсем понимал специфику работы с рекламодателями. Размещение рекламы в блоге происходит быстро, можно все успеть за неделю. Договоры на одну рекламную кампанию обсуждают неделю-две. Ограничений для работы с другими брендами практически нет. Хару вот снялся для рекламы напитка, но не обязан теперь пить этот напиток. Просто его лицо бренд будет использовать для привлечения внимания. Другое дело, полноценное сотрудничество бренда и знаменитости. Контракт могут обсуждать несколько месяцев, обычно бренду еще и нужно время, чтобы присмотреться к потенциальному рекламному лицу, зато и платит там в разы больше, и у Хару есть возможность такого сотрудничества. Поэтому вся первая половина субботы была отдана под обсуждение контрактов. Рано утром, к 8, Хару поехал в адвокатскую фирму Чо. Там уже почти родной Чо Вонги завалил его новой информацией. Начали с постов в блоге. Хару дал согласие на все три, он просто растянет публикации до конца года. Хотя он пока вообще не представлял, что напишет в посте про очки. Но вот остальное было уже сложнее, нужно выбирать. На самом деле, через фильтры продюсерских решений прошло не так уж много предложений. По словам Вонги, их было однозначно больше. Почему они отказываются от части предложений? Спросил Хару. Если что, это не из жадности, просто интересно. Репутационные риски, ответил Вонги. Плюс суммы. Им Минса давно в этом бизнесе, она явно дала понять, что не согласится сейчас на те предложения, где вас пытаются купить на старте по низкой цене. По слухам, было предложение о сотрудничестве от Прода, контракт на 3 года, но твое начальство посчитало его оскорбительным. Хару кивнул. Сон Анки когда-то говорила ему, что не всякая реклама ему подойдет. Они ведь намеренно решили не брать в работу любой солнцезащитный крем. При этом даже в самом шоу Луцко Севин полно кадров с тем, как Хару поливается всем, чем только можно, чтобы не сгореть, а потом еще и с зонтом ходит. Наверняка были предложения рекламы SPF, но в этом случае Хару был даже благодарен, что именно этот продукт был выбран для полного отказа от его рекламы. А вдруг бы не подошел, и что тогда? Втихую мазаться другим, боясь получить штрафы от рекламодателя? Давайте начнем с кофе, решительно заявил Вонги. Кофе? Удивился Хару. Он ждал одежды, косметики, сников, но не кофе. Вы сами написали, что пьете черный кофе, вот вами и заинтересовались. В этом сегменте 4 контракта. 2 от кофеен, 2 от брендов кофе. Рекламировать сможете только что-то одно. Кофейни часто работают с определенными марками кофе, так что может быть конфликт интересов. Хару кивнул. Вот только Чо Вонги перед ним выложил 3 контракта, а не 4. Хару потерянно на него посмотрел, а тот виновато улыбнулся. Контракт от второго бренда кофе весьма неплохой, в чем-то даже лучшего этого, но, в общем, эта фирма принадлежит тем, кто косвенно связан с вашей семьей. Я взял на себя смелость сразу отложить его. Хару на секунду завис, а потом в голове мигом пронеслась цепочка событий. Связан с вашей семьей. Болезненно реагирует дедуля только на то, что связано с той неудавшейся свадьбой. Женщину звали Со, Юнди, или Юнби, что-то Хару уже забыл. В любом случае, он прогуглил тогда семью Со. Они занимаются, в большей степени, продуктами питания. И кофе там, вроде, тоже есть. А какое второе предложение кофейной марки? Уточнил Хару. Вонги указал на папку с заголовком «Цалдр». Хару открыл ее. Вонги под обложку вложил отдельный листок с перечнем всех плюсов и минусов соглашения. Срок – 1 год, с 1 января, с возможностью продления. Одна большая рекламная кампания в феврале как приветствие нового лица бренда. Две малые, с фотосессиями. Одна – летняя, вторая – перед Рождеством в следующем году. Платит хорошо, годовой контракт оценивают в 600 тысяч долларов. Хару быстро подсчитал в уме. После того, как свой процент заберет агентство и государство, ему останется около 200 тысяч, получается, все равно прилично. Но какие же в стране налоги? Сколько я получу? 200, уточнил Хару у Вонги. Помните, мы подписывали бумаги в налоговую, уточнил Вонги, когда пытались подать бабушку с дедушкой как моих иждивенцев, уточнил Хару. При первой же личной встрече Хару с Чо Вонги, когда он пришел без дедушки, адвокат предложил пройти эту процедуру. Хару не был уверен, что государство так быстро признает бабулю с дедулей иждивенцами. Да, официальный доход у них маленький, по критериям они проходят. Но основой для подачи заявления являлись два факта. Первый, в целом, справедлив, Хару оплатил им улучшенную медицинскую страховку. Второй, они живут в его доме. В том доме, который дедуля пару недель назад переписал на внука. Для Хару это выглядело какой-то финансовой махинацией. Но Вонги уверял, что все в порядке, передача недвижимости лишь подчеркивает, что дедушка считает его своим наследником и полностью ему доверяет. Налоговая признала прошение законным, ответил Вонги, оформление бумаг еще не завершено, но мы успеем закончить до 1 января, это снизит налоги, то есть, итоговая сумма будет 223 тысячи долларов. Хару привычно благодарно поклонился, не вставая. Признание бабули с дедулей иждивенцами, это не только ради списания налогов, но еще и подстраховка от действий отца. Получается, Хару теперь полноценно считается главой семьи, не той, в которой мама и Хансу. Но все равно Хару почувствовал некоторую ответственность. «Я возьму этот», Хару уверенно указал на контракт кофейного бренда. «Вы даже контракты кофеин не посмотрели», укоризненно заметил Вонги. «Вот эти платят больше, между прочим. Честно говоря, бренд кофе мне кажется более подходящим. Сеть заведений не окажется ли потом, что моему менеджеру нужно будет мотаться по всему Сеулу, чтобы купить мне кофе в нужной кофейне?» Вонги задумался на секунду, а потом улыбнулся и кивнул. «Вы правы, лучше не рисковать. Если вы пьете кофе той кофейне, где его варят не из вашего рекламного продукта, это просто необходимость, отсутствие альтернативы. Особенно, если каждый раз у вас будут разные стаканчики. А вот выбор кофейни конкурента – это уже сулит проблемы. Я сообщу вашему агентству, но контракт подписывать будем в декабре». Хару кивнул, принимая к сведению. Откровенно говоря, была в его поступке и легкая толика мстительности. Ну да, семья Со лично ему скорее помогла родиться. Но прорекламировать их конкурентов все равно хотелось просто ради дедули. Хотя он, к слову, ничего плохого именно о семье Со никогда не говорил. Интересно, почему? Теперь, банковские услуги, решительно заявил Чо Вонги. Банковские услуги, удивился Хару. Да, предложение персональное, единичное. Я советую согласиться. Банк, в котором вы открыли свой счет и где снимаете ячейку, хочет сделать рекламу с вашим лицом. Сделать упор на то, что они стали вашим выбором для первого взрослого счета. Контракт на год с возможностью продления. Фотосессии раз в полгода, для замены баннеров на зданиях. Возможная видеореклама будет обсуждаться отдельно, если она вообще будет. Хару пораженно кивнул. Реклама банковских услуг, к этому он не был готов. Почему-то казалось, что айдолы рекламируют только шмотки и еду. Контракт подпишем также, в последних числах декабря, Действовать он начнет с момента первой замены баннеров, ориентировочно, в середине января. Хару кивнул. Вонги подвинул ему контракт. Хару открыл первую страницу, скорее, чтобы посмотреть на суммы. Высчитал в уме, сколько получит после всех поборов. Кофе, банк, плюс скоро придут выплаты за маски богатым человеком он станет в январе. На этом с крупными контрактами, все, решительно заявил Чо Вонги, косметическая фирма, это отдельный разговор, сегодня будет встреча, на ней будет принято решение, а все остальное оставлено на потом. Сразу уточню, что отказ от большого количества контрактов просто необходим. На старте, сами понимаете, лучше не брать слишком много рекламы. Я понимаю, кивнул Хару. Как минимум, это плохо отразится на моем сценическом образе. Рад, что вы это понимаете. Тогда, косметический бренд. И перед Хару положили папку листов так на 30, если не больше. Он вздохнул и открыл документ. Это будет сложно. В отличие от предыдущих контрактов, здесь все разбирали медленно и вдумчиво. Это уже не пара фотосессий в год. Это долгое сотрудничество, которое затрагивает многие сферы жизни айдола. Запрет на использование любой уходовой косметики других брендов, кроме защиты от солнца, декоративной косметики и средств для губ. Запрет на рекламу любых продуктов уходовой косметики, в том числе SPF и средств для губ. При этом, смена рекламных кампаний примерно 5 раз за год. Съемки затрагивают фото, видеоролики, материал для социальных сетей, рекламу в блоге самого Хару, и еще немало мелких нюансов. Зато и суммы тут совсем другие. Первоначальный контракт с первой рекламной кампанией – $1 миллион. Каждая последующая рекламная кампания будет оплачиваться отдельно, в зависимости от ее масштабов. То есть, миллион за годовой контракт – это не предел. Хару, конечно, получит, в итоге, меньше, но суммы все равно поражали. Когда Чо Вонги объяснил Хару все нюансы контракта, они поехали в офис бренда Целлера. Все время, пока Хару говорил с адвокатом, менеджер Пён ждал его в холле, он почти всегда сопровождает Хару. Целлера, не самый старый бренд, официально его основали в 2000 году, но история его начинается с работ двух биохимиков, супругов. Они занимались исследованиями по правительственным грантам. Исследования были скорее из области фундаментальной науки и медицины. В какой-то момент времени они нащупали что-то, что могло бы стать основой для косметологии. Ушли со своей основной работы, довели исследования до ума, заверили первый патент, нашли инвесторов, снова усовершенствовали формулу, оформили патент уже на нее. Так появился бренд Целлера, который с самого начала занимался исключительно антиаге-косметикой. Они до сих пор считаются лучшими в этой сфере. Вот только патент на ту технологию, которую они использовали для создания бренда, истек в этом году. Разумеется, к этому моменту у них есть усовершенствованные формулы, да и конкуренты не смогут сразу подстроиться под создание косметики с использованием этой технологии. Но в Целлера последние несколько лет проводились исследования уже вне сферы антивозрастной косметики. Времена изменились. В 2000-х основными потребителями дорогой косметики были женщины 30-50 лет, молодежь пользовалась чем-то максимально простым, боролась, разве что, с прыщами. Сейчас самая активная группа покупателей – 20-40 лет. Само отношение к возрасту изменилось, теперь 30-летним женщинам не нужен крем, который разглаживает морщины, им нужен уход, который не допустит их появления и попутно сделает кожу гладкой, сияющей и без пигментации. А еще людей с чувствительной кожей стало больше, экология это, или еще что, но аллергии стали частой проблемой у жителей развитых стран. Бренд считает, что Хару станет идеальной рекламной моделью для всей линии унисекс-косметики с максимально мягким компонентами в составе. Его аристократическая бледность тут является огромным плюсом. Тонкая светлая кожа всем автоматически кажется чувствительной. Удивительно, но аллергии у Хару нет. У него другая проблема. От некоторых продуктов начинается сухость и, следовательно, шелушение и зуд, но без высыпаний. Проще говоря, он начинает чесаться. Косметика, которую ему прислала Целлера, полностью подошла, даже запах понравился. Так что Хару с воодушевлением рассматривал возможность долгосрочного сотрудничества с таким брендом. В офисе его встречал сын основателей, он тоже химик, но ведет более публичный образ жизни, Хару даже видел его по телевизору, дающим комментарии о косметологии, то есть скорее эксперт и публичная личность, чем реальный исследователь. Он провел Хару экскурсию, объяснил философию бренда, новейшие научные разработки и особенность новой линейки косметики, лучший уход для чувствительной кожи. Линейка новая, ее еще нет в продаже. Мы выслали вам финальный образец, но упаковка будет немного изменена. Мужчина показал на небольшую витрину, где стояли разные баночки и бутылочки с этикетками бренда. Запуск будет происходить в 6 этапов. Базовый уход, пенка для умывания, тонер, увлажняющая сыворотка, крем для лица – это первый этап. Второй – средство для демакияжа. Третий – еще 4 сыворотки для разных целей. Четвертый – серия тканевых масок. Пятый – патчи и гидрогелевые маски. Шестой – 2 новых крема вдобавок к имеющемуся. Хару нахмурился. «Получается, линейка гораздо масштабнее обычных», – уточнил он. Мужчина кивнул. «Именно так. Это не просто линейка товаров, это полноценное направление. Сейчас у нас 2 направления, это третий. Уход за возрастной кожей, базовый уход и уход за чувствительной кожей. Шестой этап тоже в этом году, и Хару его не рекламирует», – уточнил Чо Вонги, рассматривая инфографику на плакате. «Именно так. Эти 2 крема будут рекламировать либо другие модели, либо вообще обойдемся фотографией кремов. Там будет крем для жирной кожи и антиакне». Хару понимающе кивнул, это не его формат. Противоречит как его образу, так и тому, что он уже успел о себе рассказать. Кожа сухая, а акне никогда не было. Повезло. На самом деле, он задавал много вопросов. И потому, что было интересно, и потому, что хотел получить этот контракт. Брендам нравится вовлеченность рекламных моделей. Если бы бренд хотел просто его сфотографировать, то не приглашал бы к себе. Приглашение в офис компании, презентация специально для него, это чтобы убедиться, что Хару готов разделить, так сказать, философию бренда. У Целлера есть свои ценности, амбассадор бренда обязан их принимать. Запуск рекламной кампании состоится перед Сольналь, то есть, примерно в то же время, что и дебют группы. Бренд планировал запуск на эти числа уже давно. Перед праздниками охотно покупают косметику на подарки, а дебют Хару в этих числах будет для них особенно удачен. В агентство Хару возвращался в приподнятом настроении. Судя по всему, контракт будет подписан. 2 других контракта Вонги сейчас тоже передаст агентству как одобренные. Значит, к Сольналю у Хару будет достаточно большой заработок. В контракте агентства есть пункт, что участники будут получать выплаты за сольные рекламные кампании сразу. Агентство выступает лишь посредником. Все, что агентство вложило в образование и внешность Хару, они вычтут уже из групповых заработков. В агентство Хару ехал в хорошем настроении. Это пока лишь договоренности, деньги он получит только в январе, а то и в феврале, но предполагаемые суммы заметно бодрили. Хотелось поскорее начать работать, выступать. Нужно хорошо отрепетировать оба номера для церемоний. Хару не мог предугадать реакцию поклонников, но ему нравились, что у них получается. Главное, хорошо все исполнить, чтобы потом не пришлось корить себя за глупые ошибки из-за недостатка практики. Завтра выходной, так что можно даже задержаться подольше. Чего Хару не ожидал, так это внезапного вызова Ким Минса. Это немного взволновало Хару. По дороге он размышлял о возможных причинах аудиенции. Но в кабинет вошел смело, ничего плохого он не ожидал. Не нужно уметь чувствовать людей, чтобы понять очевидное. Она была зла. На него посмотрела так, что он от неожиданности даже замер у порога. «Садись», — строго сказала она, указывая на кресло у стола. «Хочу, чтобы ты мне кое-что объяснил». Хару осторожно прошел к указанному месту и сел. Минса что-то нашла у себя на планшете, в агентствах это практически главный рабочий инструмент, и протянула его Хару. «Знаешь, где сделана эта фотография?» — спросила она. Хару немного удивленно всматривался в изображение. «Это точно он, его пальто, его кроссовки, брюки, профиль в полумраке словно светится, хотя фото сделано без вспышки. Выходит из такси. Он не сразу понял, где это, на фото толком не разобрать окружение, темно. Он понял по контексту. Это не машина агентства, а обычное городское такси, он крайне редко им пользуется. Если точнее, то в нем он ездил только в одно место, к Хон Хесен». Глава 13. Проблемы со здоровьем. Минса иногда даже удивляла, насколько грамотного и исполнительного адвоката нашел себе Хару. Чо Вонги попросил выслать ему хотя бы часть контрактов, от которых Минса уже отказалась. Сказал, что ему нужно понимать, как вообще бренды воспринимают его клиента. А потом, на встрече с представителями бренда напитков, смог убедить их руководство в необходимости смягчения условий без снижения роялти. Чо Вонги при встрече может показаться молодым и неопытным специалистом, роняет бумаги, смешно поправляет очки, но хватка у него, конечно. Еще до обеда Чо Вонги выслал Минса контракты, которые Хару одобрил, со своими правками, разумеется. Минса немного удивилась выбору кофейного бренда. Она была уверена, что Хару польстится на более крупную сумму выплат, но он заставил задуматься. Несмотря на то, что Хару отдал предпочтение европейскому бренду кофе, ему это больше подходит по настроению, чем корейский вариант. Обычно у Цалдр очень интересные рекламы, медитативные. Как минимум, это будет красиво. Минса не стала откладывать, сразу вызвала к себе адвоката агентства, объяснила ему ситуацию, отправила созваниваться с брендами и договариваться о времени подписания контрактов. Нужно поскорее договориться о начале съемок, чтобы окончательно определиться с расписанием и Хару, и группы. Скоро у школьников начнутся каникулы, так что станет полегче. Как раз в это время все и отснимут, и клипы, и рекламу, и другой контент для фанатов. Да и с выходными нужно определиться, мальчикам нужно хотя бы немного отдохнуть на зимних каникулах. Размышления Минса прервала Ли Кахи, менеджер по репутации в сети. Она постучала и вошла сама, без представления. Канде сказал, что можно, немного робко произнесла она. Что-то случилось, удивилась Минса. PR-команда работала в другом здании, пусть это и недалеко отсюда. Чтобы встретиться с Минса, Кахи покинула свой офис, хотя могла просто позвонить. Пока не случилось, но может произойти. Я закрою дверь, Минса настороженно кивнула. Щелкнул дверной замок. Кахи подошла к столу и протянула Минса планшет. Листать вправо. Вчера мы смогли выйти на чат со синфанатов Хару. Опубликовали для этого его фото с ресепшена здесь. Ну, вы помните, мы договаривались об этом. Минса кивнула. С ассасинами практически невозможно бороться. Пока они напрямую не нарушили закон, от них крайне сложно избавиться. И в агентствах давно придерживаются стратегии «не можешь остановить, возглавь». Возглавить, конечно, тоже не получается, а вот влиться в коллектив и получать некоторую информацию, вполне. Для этого Став специально делает фотографии в стенах агентства, случайные, из-за угла, а потом продает их и какую-нибудь информацию об идолах. Притворяется недобросовестным сотрудником агентства, вливается в тусовку, чтобы потом сообщать руководству то, что сосины нарыли сами. Когда стало известно, что у общаги парней какие-то девчонки только что лагерь не разбили, Минса дала разрешение на начало операции по отслеживанию сосин фанатов. Как оказалось, это ненормальные фанатки Хару. Появились они, конечно, что-то слишком быстро. Кахи поделилась с ними некоторой информацией о жизни Хару и фотографиями из-за угла, сделанных в агентстве. По легенде, она низкоквалифицированный сотрудник Нефвове, у нее нет прямого доступа к мальчикам, нет их номеров телефона, но она может делиться некоторой информацией. Минса пролистнула фотографии. Хорошо видно Хару только на двух, где он выходит из такси. Остальные, только его спина. Но, такси стоит у примечательного жилого комплекса, Нанкванче, райская обитель. И все в агентстве знают, кто там живет. Хон Хесен нередко иронично говорил о названии своего ЖК, звучит, как рай, но на деле все не так, когда это было сделано, сухо уточнила Минса. В воскресенье, ответила Кахи, здесь, около 8 вечера, сосины не выяснили, к кому Хару приезжал, но вернулся он в общежитие где-то 11, так что в чатах считают, что ездил он, скорее, к другу. У женщины он бы остался на более долгий срок. Минса тяжело вздохнула. Ты тоже узнала этот жилой комплекс? Спросила она. Кахи кивнула. Я спросила, что она делала в воскресенье вечером, она ответила, что толком не помнит, скорее всего, смотрела какой-нибудь сериал. Минса медленно вдохнула и также медленно выдохнула. В груди закипала злость. Хон Хесен раньше работала в другом агентстве талантов, откуда уволилась по собственному желанию за несколько месяцев до того, как ее нашла Минса. Была вполне успешна, у нее очень хорошие портфолио. Причиной увольнения назвала выгорание, отпуска давно не было. Она устала и креативные идеи больше не появлялась. Сейчас у Минса появились подозрения, что по увольнении произошло отнюдь не по собственному желанию. Она могла, неуверенно спросила Кахи. Любая могла, пожала плечами Минса, уже беря в руки телефон. Не знаю, чуть передернула плечами Кахи. Он, конечно, удивительно красив, но ему 18. Мой младший брат его старше на год и кажется мне сущим ребенком. Минса тоже поежилась. Ей самой Хару годится в сыновья, как и Хон Хесен. У Хесен мог бы быть ребенок его возраста, поделилась этим Минса, у них разница, 15 лет. 15, то есть ей, получается, 33, удивилась Кахи. Она очень молодо выглядит. Минса, наконец-то, нашла нужный номер. Молодо выглядит. Минса тоже молодо выглядит. Большинство людей в шоке от того, что ей уже 40 с небольшим. Больше 37 обычно не дают. Хесен выглядит максимум на 27, но Харута 18. Могла ли Хесен переспать с Трейни? Да, действительно, на такое, гипотетически, могла пойти любая сотрудница агентства. Он очень красив, ведет себя вовсе не как 18-летний. Но для большинства нормальных женщин такая разница в возрасте будет казаться асексуальной. Не 5, не 7 лет, а целых 15. Гудки, наконец, прекратились, и в динамике прозвучал взволнованный голос. «Квон Чунха», — уточнила Минса. «Это им Минса. Зайди ко мне в кабинет». «Да, как можно быстрее». Положив телефон, она обратилась к Кахе. «Ты садись пока. Раз ты все равно уже в теме, то побудь здесь. Поможешь мне принять решение. Вы уверены, что она?» Кахи замолчала, словно боялась вслух произносить неприличные слова. «Я пока не уверена», — ответила Минса, «но сама подумай, зачем парню ехать в ее жилой комплекс вечером и возвращаться через несколько часов? Так как жилой комплекс все еще может быть просто совпадением, я хочу уточнить информацию у менеджера, а потом уже приглашать Хон Хесен». Кахи кивнула. Она скромно устроилась на стуле, руки сцепила в замок. Минса же пыталась успокоить рвущуюся наружу злость. Она не верила в то, что Хару поехал в тот жилой комплекс к кому-то другому, не к Хесен. Но не хотелось делать поспешных выводов, фото у жилого комплекса ничего не доказывает. Квон Чунха прибежал очень быстро. Вне стен агентства сейчас только Хару, но с ним менеджер Пён. Следовательно, менеджер Квон был с остальными парнями из группы. Минса начисто забыла, что дверь закрыта. Поэтому Чунха не сразу вошел, пришлось Кахи встать и открыть ему дверь. «Простите», Чунха поклонился у входа, «что-то случилось, нужно кое-что прояснить», ответила Минса. Хару отлучался в воскресенье поздно вечером, Чунха смутился, ответил не сразу. «Простите, я не заметил, как он вышел, я их проверяю перед сном, но Хару не было, я не стал тогда поднимать шум, думал, что он домой пошел, написал ему сообщение с просьбой предупреждать, если покидает общежитие по личным причинам». «Сколько его не было?» — уточнила Минса. «Не знаю», — замявшись, ответил Чунха. «Хару, ты и юный Шень вернулись в общежитие еще до 7 вечера, когда Хару вышел, я не заметил, скорее всего, до половины 8-го. Приехал в 11. У меня СМС от него есть, он отправил, когда зашел в общежитие. Он что-то натворил во время отлучки, еще не знаю», — ответила Минса, «но дома он, по всей видимости, не был. Теперь, я тебя прошу быть осторожнее, это очень проблемная тема. Если мы правы, я с ним сама разберусь, ты должен делать вид, что не в курсе». «Понял», Чунха кивнул. «Минса сама наняла его. Как выездной менеджер он весьма неплох, нагловат, не боится отстаивать свои права, не преклоняется перед парнями из группы. Именно такой и нужен, чтобы защищать интересы молодой группы. Но при этом, Чунха грубоват, он не подходит для обсуждения настолько деликатной темы с 18-летним парнем». «Какие отношения у Хару и Хон Хесен?» – спросила Минса. Чунха замер на секунду, а потом в ужасе выпучил глаза. «Ты что-то знаешь?» – спросила Минса. «Не то, чтобы знаю, просто ну, был странный момент, о котором вам не рассказывали. Когда он должен был делать фотографии с книгами? В тот день я думал, что познакомлюсь с ним в агентстве. Хотел взять рекламную одежду, все ему объяснить, подвести его и продюсера Хон до нужного места. А мне девушки-стилистки сказали, что продюсер Хон забрала пакет с вещами сама. В агентство Хару в итоге так и не пришел. Когда они заезжали в Гентлеманстер за очками, он уже был в одежде для фотосессии, то есть в общем, я тогда подумал, что, либо продюсер Хон заезжала с вещами к нему домой, либо он переодевался у нее дома». Минса устало откинулась на спинку кресла. «Если о связи айдола и продюсера станет известно», — осторожно начала Кахи, но Минса ее прервала. «Сама понимаю. Значит, так, Кахи, есть чем отвлечь Сассинов?» «Нет, но я постараюсь что-нибудь придумать. Если что, сделаем постановочные фото». «Хорошо», — кивнула Минса. тогда этим и займись. Мы делаем большие ставки на Хару, у него уже много рекламных предложений, такой скандал ему совсем не нужен. Чунха, не говори сам с Хару. Чунха сурово поджал губы. Уже было заметно, что тот очень хочет не просто поговорить, а, скорее, наорать. Для менеджера идолов это даже почти нормально, но Минсе не нравились такие методы работы. Хон Хесен его старше на 15 лет и она начальница. Ты думаешь, он был инициатором? Вкратчиво спросила Минсе. Чунха вздрогнул. Вы хотите сказать, что она его? Я не знаю, буду разбираться. Никому ничего не рассказывай. Постарайся не подавать вида. Другим менеджерам тоже лучше ничего не знать. Чунха поклонился. Понял. Можете положиться на меня. Тогда, свободен. Одновременно с этим Минсе подняла трубку внутреннего телефона для связи с секретарями. Попросила вызвать к ней адвоката. Злость все еще кипела внутри. Хон Хесен однозначно не может больше здесь работать. Даже если окажется, что это Хару был инициатором отношений, что крайне маловероятно, он все равно должна будет уйти. Продюсер, взрослая женщина, она просто не имела права так поступать. Адвокат был, кажется, даже в большем шоке, чем Минсе. Но он же ее и успокоил. Да, контракты о неразглашении, составлены хорошо, Хон Хесен подписала его при устройстве на работу, как и все сотрудники. Мало того, она уже нарушила условия другого контракта, как и Хару. Во всех контрактах всех работников есть пункт о соблюдении внутренних правил агентства, которые не включены в контракт напрямую, на них лишь ссылаются. И уже в этих правилах есть пункт, по которому начальникам и подчиненным запрещено вступать в романтические отношения. Когда Хон Хесен пришла к Минсе, та уже более-менее успокоилась, но ненадолго. «Ты спала с Хару?» – прямо спросила Минсе, внимательно отслеживая реакции. Хесен на секунду растерялась. Глаза обеспокоенно метнулись к окну, но тут же собралась и изобразила удивление. «С чего ты взяла?» – спросила она. «А зачем ему еще ездить к тебе домой?» – так же холодно спросила Минсе. Не став дожидаться ответа Хесен, Минсе развернула к ней экран планшета с Хару у ворот ее жилого комплекса. «И, как оказалось, Хару почему-то переодевался для фотосессии у тебя дома», – продолжила Минсе. «И что?» – улыбнулась Хесен. «Я решила, что так удобнее. А ночью ему к тебе заезжать зачем?» – продолжила Минсе. Хесен слегка закатила глаза. «Мало ли к кому он заезжал. То есть, если я его спрошу, он мне тоже скажет, что заезжал к кому-то другому», – уточнила Минсе. Хесен поджала губы. «Хару хороший актер, наверняка и врать умеет. Но сможет ли он соврать в таком деле?» В любом случае, Минсе была уверена, что между Хесен и Хару что-то было. Для нее сейчас важнее узнать, как это произошло. Что, если Хесен вынудила парня вступить в такие отношения? Минсе сложно представить, чтобы гордый и сообразительный Хару согласился на отношения из-за угроз. Парень додумался заключить контракт с адвокатом, сразу сообщил агентству о возможных репутационных рисках, попросил о содействии. Кажется, что он не мог бы стать жертвой, но всякое в жизни бывает. Минсе хотела получить от Хесен признание, но та долго юлила. Минсе задавала простые вопросы, указывая на череду совпадений и ее же недоговорки, а Хесен пыталась придумать очередное дурацкое оправдание. И именно это окончательно убедило Минсе, что Хару действительно ездил к ней домой и вовсе не о социальных сетях там разговаривал. «Ладно», — покачала головой Минсе, — «в любом случае, все уже решено. Хочу напомнить о подписанных НДА, у тебя штраф прогрессивный, в зависимости от ущерба. В случае, если твои действия как-то разрушат карьеру Хару, на сегодняшний день сумма штрафа составит примерно 1,5 миллиарда вон, но уже через неделю сумма возрастет вдвое. Это около $1 миллиона США. Чаще всего в контрактах НДА стоит фиксированная сумма ущерба за разглашение информации, что-то вроде $10,000 за доказанный факт слива информации. Такие контракты подписывает обычный персонал, которые не имеют прямого доступа к идолу, охрана, уборщики, работники столовой, многие офисные сотрудники. Но, чем выше допуск работника, тем больше вероятность получить контракт с условием о возмещении убытков. То есть такой человек должен возместить агентству и артисту всю утерянную из-за скандала прибыль. «Вы увольняете меня из-за подозрений?» – спросила Хесен. «Зависит от тебя», – пожала плечами Минсе. «Лично я уже все поняла. Хару, скорее всего, подтвердит мои опасения. Сейчас у тебя два выхода. Первый. Я увольняю тебя за нарушение субординации, ты не имела права привозить Хару к себе домой, а еще, из-за утраченного доверия. Эти фото сделали со стены. В этом жилом комплексе у Хару никто из друзей или родственников не живет. Даже если он ездил к тебе поговорить об искусстве, ты халатно отнеслась к своим обязанностям и не объяснила ему, как правильно себя вести. Думаю, мне не нужно объяснять, как тяжело тебе будет найти работу после подобного. А второй вариант, спокойно уточнила Хесан. Твой телефон с паролем и ноутбук прямо сейчас мне в руки, плюс честный рассказ обо всем. Тогда позволю написать заявление по собственному желанию. Будешь следующему работодателю рассказывать о выгорании или что ты там еще придумаешь. Описывать тебя хорошо не обещаю, при просьбе о характеристике сошлюсь на то, что работу ты делала хорошо, общались мало, характерами не сошлись. Минса продолжала пристально смотреть на Хесан, та думала около минуты, потом протянула свой телефон. Пароль 131769, ноутбук остался в офисе, у меня только рабочий, но ты даже с хакером ничего там не найдешь, я не делала ни фото, ни видео наших свиданий. На телефонах сотрудников стояли специальные программы для защиты информации. Хесан бы все равно пришлось отдавать телефон мастерам сразу после увольнения, чтобы те все удалили и деактивировали. Минса же просто посмотрела переписку и пролистала галерею. Как Хесан и говорила, там не было ничего личного, хотя фотографий Хару много, но их делала не она, особенно много тех, где он в школьной форме. Стало реально мерзко. Уволить Хесан с той формулировкой, которую она заслужила, Минса не могла. Могут пойти слухи, они навредят Хару. Подмоченная репутация ему сейчас совсем не нужна, слишком многое поставлено на этого парня. По словам Хесан, Хару не был против таких отношений, встреч было всего две. Она считала, что парень в нее влюбился, говорила при этом весьма кокетливо, отчего Минса хотелось брезгливо поморщиться. Вот уж действительно, пригрела змею у себя на груди. Но к моменту, когда Хару приехал, Хесан уже покинула кабинет Минса, оставив на столе лишь заявление об увольнении по собственному желанию из-за проблем со здоровьем. Глава 14. Злость. Осознание, что из-за глупой интрижки Хару действительно мог лишиться всего, было болезненным. Он вообще не задумывался о том, что у него могут быть сосины, что кто-то может проследить, заметить, сделать выводы. Повезло, что его преследовательницы не смогли выяснить, к кому он приехал. Информация не вышла за пределы узкого круга самых ненормальных фанатов. Агентство сможет замять эту историю, но он мог все потерять. Хару злился на себя самого, понимал же, что зря связался с Хесан. И на Хесан он злился. Минса сообщила, что женщина искренне верит, будто Хару влюблен в нее, еще и намекнула, что он вряд ли первый молодой парень, с которым Хесан вступила в интимные отношения. Так что на Минса Хару тоже злился, отчитала, еще и пригрозила штрафом. Хару корил себя за прошлые решения, вел себя глупо, беспечно, неаккуратно. Не додумался, что пункт про запрет отношений между начальником и подчиненным внутри одного подразделения касается и его. А еще, вот вроде никто ему не угрожал, насильно в постель не тянул, это было его решение. Но появилось это мерзкое, раздражающее ощущение, что Хесан с самого начала вела свою игру. У этой женщины, судя по всему, действительно какие-то проблемы, раз ее отчаянно тянет на молоденьких. И она умудрилась все обставить так, что Хару ничего не понял сразу. Осознание, что его обвели вокруг пальца, заставляло злиться еще больше. По-хорошему, ему бы пойти проветриться, успокоиться, но времени нет. Так что он спустился на второй этаж и зашел в танцевальный зал. Тихо играла музыка. Шеню зеркала что-то объяснял Тэюну. Юнбин вместе с Сухёном прогонял часть хореографии под громкий счет. На лежал звездочкой на полу, но усталым не выглядел. А Чинмин сидел с телефоном на диване. Хару понимал, что парни не виноваты в его проблемах, но нормально разговаривать у него не было моральных сил. Злость на себя и окружение была настолько сильной, что он воспринимал окружение немного отстраненно, словно сквозь какую-то пелену перед глазами. Он был слишком занят самобичеванием, поэтому тело как будто жило своей жизнью. «Начинаем разминку», — достаточно громко сказал он, заходя в зал. «Да мы вроде уже», — начал было Сухён, но осекся, увидев Хару. Хару же подошел к музыкальному центру, подключил телефон, перешел в плейлист для тренировок, на парней даже не смотрел. Краем сознания отмечал, что ему даже хочется, чтобы сейчас кто-нибудь ему возразил. Какая-то часть его сознания практически просила: «Дайте мне повод, дайте выплеснуть на кого-то эти эмоции». Но, когда он обернулся, почти все собрались в круг, разминку начинали практически с легкой зарядки. Не встал только Чинмин. Хару повернулся к нему, внутри все разрывалось. Какая-то часть просила не беситься еще больше, другая – дать повод для возмущения. «Пойдем, Чинмин», – окликнул его Тэюн. «Потом доиграешь». Хару и Чинмин какое-то время смотрели друг другу в глаза. После недолгой паузы Чинмин отвел взгляд и, кряхтя, поднялся с дивана. Начали разминку, одновременно с этим разогревая голоса. Потом начали бегать. Хару все еще злился, но тело выполняло привычные действия словно на автомате. Когда закончили с рутиной, начали репетировать. Тоже молча, лишь иногда Хару или Шэнь делали замечания. Шэнь отслеживал движения в зеркале, Хару – на слух. Если кто-то сбивается с ритма, начинал раньше или отставал, это сразу отражается в шагах и шелесте одежды. Плюс дыхание, исполнение. «Мой косяк на втором припеве», — сказал Хару после второго прогона номера для МА. «На, все же лучше встать во время исполнения бриджа. Я не думаю, что звукари смогут заглушить то, насколько громко ты вдыхаешь в начале. Справа от меня был какой-то косяк в последней части дэнсбрейка. И, Чинмин, ты не попадаешь в бит. Простите, в дэнсбрейке, это я», — быстро поклонился Сухён, оступился. «Ничего страшного», — отреагировал Шэнь. «Это действительно была случайность». Хару кивнул. Он не видел ошибку Сухёна, даже не понял, кто именно проскрипел кроссовком по полу. «Шэню лучше знать, случайность это или явный косяк, а нам вообще дадут петь живьем», — уточнил Наа. «Сегодня сказали, что на выступлении будет громкий бэк-трек и включит микрофоны», — ответил Хару, «но не спеть бридж». «Окей, понял», — кивнул Наа. «Давайте тогда немного переделаем хоря. Тебе, думаю, тоже лучше стоять. Я с самого начала это говорил», — напомнил Хару. «В каком месте я в бит не попадаю?» — возмутился Чинмин. «После паузы начал позже, чем нужно», — так же холодно ответил Хару, но не догнал бит, а продолжил читать в дисгармонии. «Я тоже услышал», — кивнул Наа. «На сцене эти полторы секунды задержки могут стать слишком заметны». Хару как будто услышал, как у Чинмина скрипнули зубы. «Скорее всего, показалось, конечно». Следующие 15 минут они немного меняли расстановку в бридже, чтобы Хару и Наа не скакали зайчиками, пытаясь во время движения еще и петь, а спокойно исполняли особенно сложную партию. Хару надеялся, что хорошая тренировка его успокоит, но лучше не стало. Желание с кем-нибудь поскандалить, конечно, утихло, но сама злость не прошла. Состояние из-за этого было странным. Он словно отстранился от реальности. Происходящее в танцевальном зале не вызывало у него эмоционального отклика, но при этом он был собран и внимателен, подмечая едва ли не больше, чем в спокойном состоянии. После шести к ним пришел постановщик, чтобы проверить готовность номера. Зеркала в танцевальных классах можно закрыть специальными жалюзи. В классах на шоу было сделано так же. После того, как все танцоры отрабатывают номер перед зеркалом, опускают жалюзи, включают камеру и начинается уже немного другая репетиция, без возможности отслеживать свои движения и построение группы в отражении. По словам Шэня, все номера во время шоу были относительно простыми, там всегда есть акцент на центре, нет сложных перестроений и движений, где нужно строго попадать в тайминг. Хару было проще всего, потому что центр – это обычно он, то есть он начинает, а остальные равняются на него. Сейчас он понимал, что хороший слух тут ему очень сильно помогает. Он по звуку определяет, что должен делать, и идеально попадает в ноты. При этом для более сложной хореографии он будет отвратительным центром. Мало слышать музыку, нужно еще и хорошо ориентироваться на сцене, как бы ведя за собой остальных. В группе хороший уровень синхронности у четверых. Хару, Тэюн, Шэнь и Чинмин настолько привыкли вместе танцевать, что двигаются идеально слаженно. Юнбин быстро вписался. Все же столько лет танцами занимался. Наа и Сухёну потребовалось чуть больше времени, но они оба достаточно давно занимаются танцами, уже подстроились под общий темп. Хару был уверен, что они хорошо выступили перед постановщиком. «Хару», — чуть сощурился тот, — «а где твой знаменитый эмоциональный отыгрыш?» Хару даже вздрогнул. «Эмоционально отыграть Муст Беница и Лосе Центрол? В таком состоянии? Простите», — поклонился он, — «мне нужно еще немного времени». Постановщик посмотрел на него с подозрением, но ничего говорить не стал, просто ушел, напомнив, что с понедельника начнутся полноценные подготовки к выступлению. Менеджер Квон, снимавший их выступление на камеру, сообщил, что можно возвращаться в общежитие. «Идите, я останусь», — сказал Хару, когда менеджер вышел из зала. «Останешься?» — удивился Сухён. «А как же ужин?» «Что-то я сегодня не голоден», — ответил Хару. На тренировке он сдерживал себя, но за столом может не выдержать. Накричит на кого-нибудь, потом будет стыдно еще и за несдержанность. Лучше уж остаться и хорошенько все отрепетировать. «Идите, я догоню», — решительно сказал Тэ-юн. Но все как-то не спешили выходить из зала. Хару понимал, что парни не идиоты, они наверняка понимают, что у него что-то случилось. К счастью, в Корее не принято лезть в душу и требовать рассказать о том, что тебя беспокоит. Это неприлично. Да и жаловаться тоже неприлично. Проблемы не принято делать достоянием общественности. Но парням сейчас как минимум любопытно. Вот только Хару ничего не смог бы им рассказать, даже если бы хотел. Тэ-юн же, посмеиваясь, начал подталкивать парней к выходу, даже отвесил Чинмину шутливых пинков. Из-за этого завязалась небольшая дружеская потасовка, но вскоре парни действительно ушли. Провожая их, Тэ-юн шутил и улыбался, но к Хару обернулся словно другой человек, серьезный и заметно обеспокоенный. «Что случилось?» — прямо спросил он. Хару вздохнул, сделал несколько шагов назад, сел на подоконник, в отражении зеркала видел, что делает и куда садится. Тэ-юн тоже подошел ближе, сел рядом. «Подоконник широкий, места хватает. Им Минса узнала про мои встречи с Хон Хесен», — тихо ответил Хару. «На каких-то внутренних форумах Сассинов выложили фото, как я выхожу из такси около ее жилого комплекса. Сассины не узнали, к кому я приезжал, но им Минса все поняла». «Жесть», — пораженно констатировал Тэ-юн после небольшой паузы. Хару согласно кивнул. Он сел поудобнее, подтянул к груди правую ногу. «И что тебе сказали?» — уточнил Тэ-юн. «Будет штраф», — ответил Хару. «А Хон Хесен уволили. Меня тоже могли бы, но слишком много вложили», — кивнул Тэ-юн. «Погоди, а за что тебя-то увольнять? У нас же нет запрета на отношения. В наших контрактах есть пункт о соблюдении правил агентства». Хару на секунду замолчал, вспоминая нужную формулировку. «Правильно, регламент внутреннего рабочего распорядка. Там есть пункт о запрете отношений между подчиненными и начальством. Хон Хесен, продюсер, начальник, я, подчиненный», — печально закончил Тэ-юн. «Да уж, но, я в шоке, если честно. Ты говорил с Хон Хесен?»